сел за свободный столик в противоположном конце просторного зала и заказал местный крепкий алкоголь, периодически незаметно поглядывая на большие часы, расположенные над барной стойкой. Наши взгляды встретились на долю секунды, но мы мастерски сделали вид, что абсолютно не знаем друг друга. Два совершенно незнакомых человека в ночном увеселительном баре. Время до начала долгожданного турнира тянулось мучительно медленно. Я продолжал старательно играть роль простого техника, жалуясь на тяжелую жизнь всем, кто готов был терпеливо слушать, на мизерные зарплаты, на бездушных начальников-самодуров, на постоянный рост цен на все необходимое. Постепенно к турниру записались еще 7 решительных человек, и регистрация официально закрылась. Неплохая разношерстная компания, в основном крупные, мускулистые мужики с характерными боевыми шрамами и внимательными, изучающими глазами профессиональных бойцов или закаленных в сражениях бывших военных. «Внимание всем!» объявил ведущий в потрескивающий от помех микрофон, его громкий голос разнесся по всему шумному бару. Начинаем долгожданный вечерний турнир. 8 отважных участников, бой до последнего стоящего на ногах. Победитель забирает весь банк целиком. Общий призовой фонд составил внушительные 80 тысяч кредитов плюс дополнительные проценты от всех ставок многочисленных зрителей. Пока что относительно небольшая сумма по меркам серьезных профессиональных турниров, но это только начало вечера, разминка перед главными кровавыми событиями. Нас вывели на освещенную прожекторами арену через узкий темный проход, где металлические стены были сплошь покрыты разноцветными граффити, именами и громкими прозвищами былых чемпионов и героев. Правила объяснили быстро и предельно четко: никакого холодного или огнестрельного оружия, кроме собственных рук и ног, категорически не убивать противника, серьезно покалечить разрешается, все остальное разрешено без ограничений. Рефери выглядел как бывший боец тяжелого веса, способный навести железный порядок в случае серьезных нарушений одним только суровым взглядом. «Время!» решительно крикнул он, активируя защитный энергетический барьер. Начали сражение. Арена размером ровно 10 на 10 метров мгновенно превратилась в настоящий хаос бешеного движения и болезненных криков. Тень во мне проснулась еще раньше и уже давно просилась поучаствовать, словно голодный хищник, внезапно почуявший близкую добычу. Все мои способности работали на полную мощность, но сейчас мне это было не нужно, требовалось как раз не показывать все мои возможности. Ничего не демонстрировать и тщательно сохранять видимость обычного уличного бойца, которому просто невероятно повезло в жизни. Первые напряженные минуты ушли на то, чтобы тщательно оценить всех противников, детально изучить их индивидуальные стили и обнаружить слабые места. Двое сразу яростно схватились между собой в дальнем углу арены, ожесточенно обмениваясь тяжелыми, болезненными ударами. Третий, молодой парень с яркой татуировкой космического флота на мускулистом предплечье, попытался неожиданно атаковать меня сбоку, но получил точный удар в солнечное сплетение и болезненно сложился пополам, хрипя и отчаянно пытаясь восстановить сбитое дыхание. Сам я по максимуму двигался по арене, изображая страх на лице и стараясь избежать встречи с кем-либо. Получалось или нет, было сложно сказать. Актер из меня всегда был плохой. А. Техник не умеет драться. Раздались возгласы из толпы возбужденных зрителей. Смотрите внимательно, как ловко он двигается. Моя проверенная тактика была предельно проста — терпеливо дождаться, пока остальные участники окончательно измотают друг друга в бессмысленной кровавой свалке, а затем методично добить уставших выживших бойцов. Собственно говоря, я не стал изобретать ничего принципиально нового и просто позаимствовал эту тактику у Дарса. Через 10 минут крайне напряженного боя на окровавленной арене остались только трое стоящих на ногах и в сознании, я и двое крупных бойцов в кожаных жилетках, которые явно хорошо знали друг друга и действовали сообща против остальных участников турнира. «Ну что, техник?» — злобно усмехнулся один из них, болезненно потирая разбитые в кровь костяшки пальцев, готов благоразумно сдаться. «Выигрышные деньги честно поделим пополам на всех». «Еще не время сдаваться», — спокойно ответил я, принимая проверенную боевую стойку и правильно распределяя вес на обе ноги. Они атаковали одновременно с двух противоположных сторон, но это была серьезная тактическая ошибка, им катастрофически не хватало координации действий. В ответ я умело использовал их собственный разрушительный импульс против них самих, резко нырнул под мощный удар первого, крепко схватил его за запястье и с максимальной силой швырнул во второго противника. Оба нелепо запутались в собственных ногах и вместе упали на пол ринга. Собственно, я решил не отставать и присоединиться к ним. Пока они отчаянно пытались распутаться, провел серию быстрых точных ударов, стараясь прикрыться телами противников от любопытных глаз зрителей. Первый получил жесткий хук по печени и мучительно свернулся в позе эмбриона, второй попытался захватить меня в сложный борцовский прием, но получил моим локтем прямо по переносице. Отвратительный хруст сломанного носа, брызги горячей крови и несколько дополнительных точных ударов окончательно довершили дело. Победитель — техник Джо. Торжественно объявил рефери, высоко поднимая мою потную и кровавую руку под оглушительные восторженные крики толпы. Толпа буквально взревела от неподдельного восторга и полной неожиданности результата. Я старался мастерски изобразить крайнюю степень усталости и искреннее удивление собственной неожиданной победой, тяжело дыша и недоуменно качая головой. «Сам никак не ожидал, что получится выиграть», — сказал я Торску, забирая заслуженный выигрыш и получая деньги на банковский чип. Видимо, накопившаяся злость на начальство и на всю эту несправедливую жизнь придала мне недостающих сил. Неплохо для первого раза, искренне похвалил Торск, наливая мне бесплатный стакан качественной выпивки. Хочешь попробовать еще раз свои силы? Сейчас соберем новую группу желающих участников. Призовой фонд будет значительно больше предыдущего. А сколько примерно? Зависит от общего размера ставок зрителей, но точно не меньше 150 тысяч кредитов. Твоя неожиданная победа серьезно привлекла внимание публики, люди захотят посмотреть, случайность это была или настоящий талант бойца. Я сделал вид, что тщательно размышляю, мучительно взвешивая все возможные за и против. В это напряженное время заметил, как Дарс незаметно для окружающих расставляет по всему залу миниатюрные камеры наблюдения, которые получил от меня ранее. Никто не обращал на него малейшего внимания, типичный посетитель, который просто ищет удобное место для лучшего обзора происходящего.